Проиграл сегодня, отыграешься завтра. Это мой девиз. И надо сказать, лишь благодаря ему я все еще на свободе. А всякие мечтания бесполезны, когда улепетываешь от полиции. Добежав до конца прохода, я выбросил из головы все мысли. Снаружи все здание оцеплено полицией, так что следовало действовать быстро и без ошибок. Я огляделся. Никого. Сделав два шага, я нажал на кнопку вызова лифта. Я давно установил в лифте датчик и знал, что им пользуются только раз в месяц. Пустой лифт появился через 3 секунды. Я запрыгнул в него и нажал кнопку последнего этажа. Он поднимался целую вечность. Но в данном случае понятие времени субъективно. Подъем длился ровно 14 секунд. Началась самая опасная его часть. Я сжал в руке пистолет 0,75 калибра. С одним полицейским мне еще удастся справиться. Двери открылись, и я опустил пистолет. Никого. Было оцеплено все внизу, а на крышу послать полицейских не догадались. На открытом воздухе я услышал ласкающие душу завывание сирен. Судя по всему, внизу собралась половина полицейских этого города. Для меня это все равно, что овации для артиста. Доска лежала за шахтой лифта, там, где я ее и оставил. Немного покоробилась на солнце, но все еще довольно крепкая. Я подтащил ее к парапету и перекинул к соседнему зданию. Идти по доске – дело опасное, тут спешка ни к чему. Став на край доски и прижав чемодан к груди, я медленно двинулся вперед, стараясь удержать равновесие. До земли 1000 футов, но главное – не смотреть вниз. Готово. Теперь медлить нельзя. Надо спрятать доску за парапет. Это собьет их со следа, и я выиграю несколько драгоценных минут. Теперь пробежать 10 шагов, и передо мной дверь на лестничную клетку. Она открылась легко. Еще бы, я ведь не пожалел масла для петель. Оказавшись внутри, я запер дверь на засов и облегченно вздохнул. Самое худшее позади. Осталось самое простое. Если пару минут меня никто не будет беспокоить, полиция никогда не найдет Джеймса Боливара Дегриза, известного как «Скользкий Джим». Грязной и плохо освещенной лестницей на крышу сроду никто не пользовался. Я проверил ее неделю назад и ни оптических, ни акустических жучков не обнаружил. На толстом слое пыли виднелись лишь отпечатки моих ног. Что ж, будем надеяться, что за это время никаких жучков здесь не установили. Придется идти на риск, а без этого в нашем деле никак. Прощай, 45-летний бизнесмен Джеймс Дегриз весом 98 килограммов, с толстыми щеками и солидным брюшком, чья фотография вместе с отпечатками пальцев хранится в полицейских картотеках на 1000 планет. Сначала надо избавиться от отпечатков. Когда их надеваешь, они словно вторая кожа, а стоит капнуть растворителем, и они слезают, как перчатки. Теперь одежда, затем корсет, в котором я носил 20 килограммов свинца, смешанного с термитом. Хороший был животик. Немного отбеливателей из пузырька, и мои волосы, а заодно и брови, приобрели естественный коричневый цвет. Теперь немного болезненная операция. Вытащить расширители из ноздрей и подушечки из-за щек. Затем контактные линзы голубого цвета. Я разделся догола и почувствовал себя так, будто заново родился на свет. Впрочем, так оно и было. Я стал совершенно другим человеком, на 20 килограммов легче, на 10 лет моложе. Да и внешность изменилась. В чемодане лежали комплект одежды и темные очки. Деньги были аккуратно уложены в кейс. Выпрямившись, я почувствовал, что действительно помолодел лет на 10. Без свинцового корсета походка стала легкой и пружинистой. Термит уничтожил все улики. Свалив все в кучу, я поджег запал. В веселом пламени огня сгорели флакончики, одежда, туфли и все остальные мои вещи. Разумеется, полиция сможет обнаружить обгорелый участок цементного пола и соскоблить со стены пару молекул для микроанализа. Но это все, на что они могут рассчитывать. Языки горящего термита еще отбрасывали на меня отблески, когда я спустился на 3 пролета и оказался на 112 этаже. мне все еще везло. Когда я открыл дверь, на этаже никого не было. Через минуту скоростной лифт доставил меня вместе с другими бизнесменами в холл. Выйти на улицу можно было через единственную дверь, над которой располагалась портативная камера. Никто не останавливал людей, входящих и выходящих из здания. Вряд ли кто-нибудь из них обращал внимание на камеру и группку полицейских, толкущихся возле нее. Не торопясь, я направился к выходу. В нашем деле главная выдержка. На мгновение я оказался в поле зрения беспристрастного стеклянного глаза. Ничего не произошло, и я понял, что меня не узнали. Камера была напрямую связана с компьютером в полицейском управлении. Если бы моя внешность хоть немного походила на мой портрет в картотеке, мне бы не дали и шагу ступить. Роботы-полицейские сразу схватили бы меня. Трудно тягаться с компьютером, чья реакция измеряется миллисекундами, но его можно обмануть, что я и проделал в очередной раз. Я взял такси и отъехал на 10 кварталов от здания. Затем пересел в другое, но только в третьем я почувствовал себя в безопасности и направился в космопорт. Звуки сирен затихли вдали, и лишь изредка мне попадались патрульные машины, следующие в противоположном направлении. Столько шума из-за такого мелкого мошенничества. Но это свойственно всем сверхцивилизованным мирам. Преступления там случаются настолько редко, что стоит только полиции натолкнуться на малейшее нарушение закона, как они выкладываются на полную катушку. Я, в принципе, не осуждал их. Выписывать всю жизнь штрафы за неправильную парковку, вероятно, ужасно скучно. Пусть спасибо скажут, что я хоть немного разнообразил их унылое существование.